Но тут, опередив наш уход, в полу открылся люк, и в комнату медленно поднялся большой торт в виде гигантской крысы в короне, восседающей на пьедестале из человеческих черепов. Килограммов 10 вафельных коржей, повидло, безе и миндальных пластинок. Оказывается, звенела от тряски металлическая тележка на колесиках, на которой возвышался этот извращенческий кулинарный шедевр, отнюдь не праздничный рождественский колокольчик. «Век, у меня опустились руки!» «Значит, это все-таки их мир!» «Какое разочарование! Стоит только на миг поверить в чудо, как тебя грубо хватают шершавыми когтистыми лапками и швыряют на бренный сырный пол!» «Нет, этот свет создан для прагматиков. Они в 9 случаях оказываются правы, а в 10 правы, конечно, мы. Но толку с этого?» «Нас кто-то запер, пока мы тут глазеем на торт», — зарычал Алекс. «Мой герой сходу попытался выбить кажущуюся тонкой дверь плечом. Я тоже решила ему помочь, и, отложив красное платье, забуду я его, как же, ждите», поизображала разгневанную гориллу, бросаясь на дверь кулаками и ногами и всем телом. Результат нулевой. Тонкость оказалась иллюзорной. Наш семейный тандем проигрывал. «Какой я дурак! Не ругай себя, милый! Ты не виноват, что у тебя нет глаз на затылке?» Я не должен был поворачиваться к ней спиной. «Ну, вообще-то, да», — подумала я. «В конце концов, ты у меня старше по званию, ты мой супруг, да, кроме того, и просто мужчина. С тебя и спрос по всей строгости». Мы вместе по кругу обошли торт. На нем было написано шоколадом «С наилучшими пожеланиями от крысиного короля». Думаю, скорее всего, это сарказм. «Если крысиный король тут, тогда где Щелкунчик? Разве не должен был он, если следовать логике заказчика такого торта, до поры до времени затаиться под елкой, являя собой самое грозное оружие? Стоило бы тебе или мне схватить его в умилении на руки, вставить орех, куда он ему там вставляется, в рот и дернуть за деревянный плащик, как рвануло бы, так что отозвалось бы даже в бункере у Бен Ладена. А если наоборот, рванет что-нибудь в торте? Ой, да брось! Алина, не время для шуток. Я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось. При вступлении в брак я обещал Бессу защищать тебя до самой смерти, и твоим родителям тоже. А я оставаться рядом с тобой в горе и радости. Но про бомбы там ничего не говорилось, сказала я, убирая руки за спину и беззаботно прыгая вокруг мужа. Давай пока порадуемся. А горе? Горе будет, если ты сейчас же не отойдешь подальше от меня и торта. Слушаюсь, командир, притворно смирилась я. Он вытащил из кармана резиновые перчатки, не торопясь надел их, и, присев перед тортом, начал его тщательно изучать. Разноцветные проводки, один из которых надо осторожно перерезать кусачками, ниоткуда не торчали. Алекс достал ручной металлоискатель и провел им вокруг торта. Где-то на уровне ножек крысиного короля прибор отчаянно запеликал. «Что это значит? Все чисто?» «Уф, я так и знала! Везде тебе видятся бомбы и яды!» Алекс, не отвечая, осторожно взялся за поднос. «Там что-то тикает. В любом случае нам нужен люк под этим кондитерским чудом. Через него можно будет отсюда уйти. Но сначала скинем туда торт. Кажется, поднос сдвигается. Ладно, была не была. Отойди к стене. Сейчас я его одним махом и...» И в этот момент на нас и напали подлые крысы. Деревянные солдатики вдруг распались надвое, и из них выскочили и сходу ринулись на нас потоки серых грызунов с воплями: «За крысиного короля! За филистерскую Германию!» Они сидели внутри все это время, как хитрые греки в троянских коняшках, И как только вытерпели в такой тесноте! Ну и подготовка! Теперь понятно, кто шуршал в комнате. Нас окружили со всех сторон, угрожая самой жестокой расправой царапанья, кусания, попыток удушения хвостами, не переставая визжать, пищать и шипеть. «Мы вас порвем на мелкие кусочки, двуногие стязатели крыс!» Все это было так неожиданно, что мы с мужем в первый момент просто растерялись. «Мы никого не истязали, все претензии к ученым!» Робко попыталась оправдаться я, но кто меня слушал? «Лицемеры! Все люди виновны перед нами!» Голоса у них были пронзительные, тихие, тонкие и противные. «Все человеки наши кровные классовые враги!» «Вот гадкие алерауны! Лучше бы вы не умели говорить! Столько оскорблений выслушивать ни за что, ни про что!» «Здесь нет алераунов! Это крысы!» Устало напомнил командор, хватая лопаточку для торта, лежавшую на подносе, и готовясь отбиваться от крыс. Но они пока не нападали. И тут я увидела, что эти негодяи всей кучей стоптали еще ни разу ненадеванное красное платье, которое я уже считала своим. На чудеснейшем шелке виднелись тысячи мелких затяжек от их противных коготков. Я завизжала не хуже наших серых противников. Алекс затрясся. Кажется, ему было бы проще бороться с великанами, которые бы трубили, как слоны, и пытались нас растоптать огромными ножищами, чем с тонко пищащей и вопящей мелюзгой. А тут еще я добавляю фальцетом. Пришлось извиняться. «Знаю, милый, прости». Но тут можно высказаться только по-гофмановски или матом. Другие слова на язык не идут. Скажи им, чтобы они оставили свои кунштюки и поговорили, как нормальные люди с... как разумные существа с разумными существами. «Вы не заставите нас плясать под свою дудку!» злобно пискнула одна из крыс, самая крупная. «Откуда вы взялись? И зачем? Отвечайте!» «Гуляли мимо», — пробурчала я. «А что? Пусть докажут». Но, видимо, такой ответ их не удовлетворил. И кое-кто с наиболее взвинченными нервами уже попытался полезть в атаку. Я отважно отмахивалась зонтиком, заставляя отступать эту копошливую и назойливую серую рать. Но они лезли со всех сторон, окружали и уже бегали по спине и рукам, щекоча хвостами в носу, а один особо наглый, утвердившись на моем плече, с сосредоточенной упорностью пытался затянуть свой шершавый хвост у меня на шее. «Ах ты, маленький ведьмёныш, зверёныш!» — выдавила я, задыхаясь и падая на колени. Алекс тяжело вздохнул, покачал головой и одновременно ловким ударом лопаточки для торта отправил возмущенно вякнувшую крысу в недолгий полет до противоположного угла комнаты. Его собратья полезли мстить. Бабах! Торт все-таки взорвался. Мой муж героически прикрыл меня собой, и мы вместе укатились под елку. Большие пахучие еловые лапы спасли нас, прикрыв от разлетевшихся по комнате и сразивших многих крыс в самое пузо острых кусочков вафельных коржей. Стены были заляпаны кремом, стоны и вопли раненых висели в гулкой комнате, а к моим ногам подкатился небольшой круглый морщинистый орех неизвестного мне вида. В тех местах, где он не был в креме, сияло золото, что и привлекло мое внимание. Я протерла его о платье и поскребла орех ногтем. Не из драгоценного металла. Так, дешевое позолото. Если только это не тот самый.